Глава третья. Утро порадовало Маргарет золотыми розами. Капризные цветы ожидали ее в гостиной. Она нежно провела ладонью над прохладными лепестками и вздохнула. «Что же вы задумали, Ваше Величество? Чем мне аукнется ваш интерес?» Она не стала вносить корзину в спальню. Не влезет. Вытащила лишь одну розочку и положила на подоконник. Если повезет, получится стащить из столовой стакан. Тогда можно будет обломить стебель и поставить цветок в воду. Поправив одежду, она действительно нашла свои вещи в гостиной, Маргарет вышла. Адель опять убежала заранее, видимо, делиться с окружающими свежей сплетней о золотых розах. Что ж, стоит признать, до вылета с отбора вряд ли найдется такой дурак, что рискнет причинить вред Мэтчен, обласканный вниманием короля. А после до диплома останется совсем немного. Перед самой столовой ее поймало все то же существо, что провожало к ректору Вальтеру. «Мэтчен Садден, извольте принять идентификационную подвеску для вашего браслета. Вы знаете, что такое идентификационная подвеска?» «Это... я знаю, что это такое», — оборвала она Дерра Лиара. «Откуда?» «Его Величество в своей милости открыл на ваше имя счет в банке. Все избранницы должны выглядеть достойно». Лиар манерно вздохнул. «Но лично я не уверен, что всей королевской казны хватит, чтобы привести вас в приемлемый вид». Подвеску он протянул неожиданно, и Маргарет не успела поймать падающую бусинку. А Дерр стоял и наблюдал, как она приседает и поднимает с пола хрустальный подвес. «А вы не думаете, Дерр Лиар, что богиня может вновь нас столкнуть?» — с интересом спросила Маргарет. — И не вы будете главным. — Не думаю, Мэтчен Садден, не думаю, — усмехнулся он. — Ваша судьба — работать от зари до зари. Или как там у вас, говорят, вставать с петухами и вкалывать. А я, что ж, не исключено, что я буду оплачивать ваш труд. Правда, вряд ли это будет щедрая оплата. Маргарет смотрела в спину уходящему Лиару и никак не могла понять, он действительно дурак. Нет, Мэтчен Садден не рассчитывала победить в отборе и догадывалась, что его величество не просто так оказывает ей знаки внимания. Кто знает, может, король просто хочет расшевелить осиное гнездо и посмотреть, кто и чего на самом деле стоит. Но вот она, Маргарет, не стала бы так откровенно хамить ни одной из избранниц. Подкинув на ладони хрустальную бусинку, Маргарет улыбнулась. «Спасибо, Ваше Величество, за подаяние. Отказываться она не станет. Хочется вкусно есть и хорошо одеваться, да и не дело это отсылать королевские подарки». Прижав бусину к браслету, она с удовольствием пронаблюдала, как они сливаются в единое целое. Что ж, сегодня она позволит себе молочную кашу, какао и свежие булочки. Взяв поднос и выбрав все задуманное, Маргарет подошла к артефакту оплаты. На поднос упали распознающие чары, высветилась стоимость — 25 дараннов. Не без трепета Мэтчен Садден подставила браслет и расслабленно выдохнула. Зеленый огонек подтвердил наличие счета в банке. Артефакт пискнул, и она, забрав поднос, села на свое привычное место. Каша оказалась не настолько вкусной, как хотелось бы, но она хотя бы не отдавала горелым. «Значит, ты решила плюнуть нам в лицо?» К ее столу подошла та самая студентка, что вчера говорила о встрече, Дорф. Маргарет не подала и виду, что банально забыла о приглашении. Она отложила ложку, отпила какао и чуть виновато улыбнулась. «Вчера после боевки у меня украли одежду, то есть я пошла в душ, и в это время мои вещи кто-то унес. Пока то да сё, было уже поздно». «Да, об этом я слышала». Менталистка села за стол. «Хотелось бы думать, что ты знаешь, кто я, но чувствую, это не так. Я Лаура Киртонг из рода Киртонг. Девочки решили исключить тебя из обсуждения общего выступления». «Они решили вылететь с первого тура?» — удивилась Маргарет. «Нет, мы рассчитываем, что ты точно выполнишь все указания. Когда мы все рассчитаем, ты получишь инструкции». Глубоко вдохнув, Мэтчен Садден выдохнула и спокойно, ровно произнесла. «Если мне не понравится, принудить не выйдет. Это понятно?» «Если из-за тебя мы вылетим в первом туре», — жестко произнесла Лаура, — «тебе придется несладко». «Не пугает», — холодно ответила Маргарет. Мэтчен Киртонг коротко кивнула и встала. «Отборочный тур назначен на 8 число. У тебя 3 дня, чтобы смириться с необходимостью выполнения команд, и 4, чтобы вызубрить свою роль». Менталистка ушла, а Маргарет, флегматично доев булочку и выпив остывшее какао, подперла голову рукой и тоскливо посмотрела в окно. Как-то все нерадужно. Первой парой стояла профильная артефакторика. Маргарет вернулась в общежитие за сумкой и домашним заданием. Забрав все, она еще раз погладила цветы. Никому и никогда она не признавалась, что редкий сорт королевских роз был ее любимым. Ведь простолюдинке неоткуда узнать о существовании золотой нимфы. «Со стаканом не срослось», — подмигнула цветам Маргарет. «Постараюсь найти для вас место в спальне». Бросив взгляд на часы, Садден ругнулась в полголоса и спешно телепортировалась. Благо, Дэр Тормен был в курсе тайны своей самой старательной ученицы, и потому, обнаружив в своем личном кабинете студентку, не удивился, только заметил. «Не будь я так стар, твоя репутация могла пострадать». «Она и так страдает от болтовни Винсента». «Мальчик влюблен», — вздохнул старик, — «и абсолютно не умеет себя вести». «Скорее его расстраивает моя родословная», — фыркнула Маргарет, — «ведь он не может любить Эйту». К кафедре Маргарет и Дэр Тормен вышли одновременно, и через секунду зазвучал колокол. На профильной паре царили тишина и покой. Старенький наставник Тормен негромко пояснял теоретическую часть создания исцеляющих головную боль сережек, студенты старательно записывали. «Сдаем домашнюю работу», — за 5 минут до колокола произнес Дэр Тормен. Сдавали те самые исцеляющие серьги. Наставник Тормен всегда требовал, чтобы студенты вначале пробовали сотворить артефакты самостоятельно, заготовки выдавались. Затем, изучив тему, они получали свои поделки назад и исправляли ошибки. После короткой перемены Маргарет отправилась на теорию ментальной магии. Полностью пару она отсидеть не могла, иначе пришлось бы пропустить общую теорию магии, но хоть какие-то крохи знаний урвать удавалось. На менталистике вновь отличилась Адель. Довела молодую профессоршу до нервного срыва. Да какого? -40 баллов — это сильно. Вот только Мэтчен Дирран грустной не выглядела, скорее удовлетворенной. В разгар скандала распахнулись двери. «Эснес Ронга прийти!» — рявкнул на всю аудиторию невысокий щуплый степняк. Маргарет вытянула шею и попыталась углядеть. Может, где-то там есть еще один юноша, этакий гигант? Но нет. Сочный густой бас принадлежал на редкость невзрачному и тощему степняку. «Эснес Ронга просит прощения. Дела не позволили ему прийти вовремя», — добил степняк аудиторию и уверенно направился к Маргарет. Он настолько уверенно шел, что Мэтчен Садден невольно вжалась спиной в стекло. Но нет, на самом деле Ронга просто присмотрел себе соседний подоконник. «Студентка Дирран, садитесь», — слабым голосом произнесла профессор Астра. Маргарет хотелось досмотреть представление до конца, но, увы, через 3 минуты начнется общая теория магии, а профессор Дальворд прогульщиков не прощает. Проходя мимо парты одной из студенток, Маргарет шепнула: «Грейс, за лекцию заплачу 15 даранов». Высокая девица с немного лошадиным лицом кивнула. На самом деле Маргарет погорячилась, говоря, что никому не нужна менталистика. Конечно же, нужна. Просто Адель и ее подружки привлекают внимание. Вот и кажется, что все менталисты бездари. Та же Грейс была лучшей на потоке. Но, увы, ее отец был слишком горд, чтобы просить Академию о дотации, и потому Грейс приходилось подрабатывать или голодать. Маргарет с каждой стипендией покупала у старательной студентки конспекты, но не все, а только те, которые считала важными. После теории общей магии в расписании значился обед, и Маргарет уже предвкушала куриный суп с овощами и какое-нибудь непростое второе — но не вышло. Ее потребовал к себе ректор Вальтер. По пути до кабинета Мэтчен Садден успела посетовать, как же было хорошо, пока ректор был занят своими делами. И ведь приспичило же его величество устроить отбор среди студенток. Жаль, что Кам нельзя было исключить. Знатнейшие и богатейшие не простили бы. «Дэр Вальтер, студентка Садден прибыла по вашему приказу», — отчиталась она, открывая дверь. «Дорф, не постучала», — мелькнула в голове. Ректор стоял позади своего кресла, у окна. Он явно только что вел долгий проникновенный диалог с присутствующим здесь же Винсентом. Студент, вытянувшись в струнку, стоял перед столом и сверлил взглядом затылок ректора. «Присаживайтесь, Мэтчен», — ласково произнес ректор. Маргарет пришлось сесть позади своего назойливого поклонника-недруга. «Неужели мы здесь собрались из-за вчерашнего инцидента?» — подумала она. «Студент Винсент Горвин, кажется, вам есть что сказать студентке Маргарет Садден». Тишина. Густая, обволакивающая тишина. «Я настаиваю», — жестко произнес ректор Вальтер. Винсент резко развернулся. Уставившись куда-то выше головы Маргарет, он процедил. «Мэтчен Садден, позвольте принести вам свои извинения за доставленные неудобства». «Это он сейчас про воровство?» «Просто и иных неудобств было немало», — въедливо уточнила Маргарет. «Мне извинений не надо. Пусть лучше пояснит, зачем ему мое платье понадобилось». «Это была невинная шутка», — еще суше произнес Винсент, но Маргарет не поверила. Горвин был тем еще подонком, но без причины не шутил. Однако же дальше упорствовать становилось опасно, и Садден елейным тоном произнесла. «Прощаю вас, студент Горвин. Идите и больше не шутите». Хлопнуть дверью он не рискнул, но подарил Маргарет такой взгляд, что ту бросила в ледяной пот. Не забудет он своих извинений перед простолюдинкой. «Горвины — очень богатый и влиятельный род», — негромко произнес ректор. «К ним прислушивается даже сиятельный Дарвер». «Верховный жрец прислушивается ко всем богатым родам», — мысленно усмехнулась Маргарет. «Винсент хотел пошутить», — также спокойно, почти благостно продолжал ректор. «Беда в том, что в подвалах Академии был обнаружен рунный круг». Сочетание двух келестинских рун — любовь и вечность. Вы знаете, что можно получить с помощью такого круга? «Рабскую любовь», — охрипшим голосом произнесла Маргарет. «Вы знаете, что нужно для активации ритуала?» «Ношеная одежда», — сглотнув, ответила Мэтчен Садден. «Лучше всего исподние». «Следите за своим... «За своей ношенной одеждой, Мэтчен. Я приложу все силы, чтобы не допустить подобного ритуала в Каме, но даже я не всесилен». Из кабинета Маргарет вышла бледной до синевы. Она бы хотела обвинить во всем отбор и короля, вот только прекрасно понимала. Если бы не отбор, то слушать жалобы об украденных вещах никто бы не стал. Рабская любовь. Так была названа целая эпоха в истории Кальдорана. И мужчины, и женщины использовали этот ритуал до тех пор, пока за него не начали казнить. Как выяснилось, некоторые благородные дерры сейчас готовы рискнуть. На самом деле, после ритуала не возникало никакой любви. Нет. но зато пойманная в ловушку девушка, реже юноша, выполняли некоторые приказы своего нового хозяина. Некоторые — это те, что касались плотских утех. Спрятавшись в алькове, Маргарет телепортировалась в свою спальню и с ногами забралась на постель. Ей следует крепко подумать о будущем. Отбор закончится, и она останется один на один с Горвином. Даже после выпуска из Кама украсть одежду несложно. Что может быть проще, чем затащить девушку в переулок да стянуть с нее белье? От своих невеселых дум она очнулась только благодаря стуку в дверь. За окном сгущались сумерки, а из гостиной пахло чем-то неприятно сладковатым. Вспомнив о благородных избранницах, Маргарет спрыгнула с постели и, нашарив на полу тапки, поспешила к выходу. В гостиной было весело. Четыре незнакомых Маргарет-менталистки сидели в роскошных креслах, а рыдающую Адель отчитывала Мэтчен Киртонг. «Всем добрый вечер», — уверенно произнесла Маргарет. «Что за повод?» Вот только уже договорив, Садден увидела почерневшие розы. Душа Адель не выдержала наличия у соседки столь редких цветов. «Видишь ли, Маргарет», — небрежно отозвалась одна из сидящих менталисток, «мы не слишком любим тех, кто позорит наш факультет. Менталисты из Кама проходят дополнительные тесты при устройстве на работу, в том числе из-за таких, как Дирран». «Не наше дело, кому, как и за что Его Величество оказывает знаки внимания», — добавила Лаура. «Пока ты в фаворе, никто из разумных и адекватных людей не скажет ни единого слова». «А после?» — с интересом спросила Мэтчен Садден. «От тебя зависит», — пожала плечами Мэтчен Киртонг. «Заведешь врагов — отомстят. Не заведешь — будешь жить, как жила, но с воспоминаниями». «Адель, к вечеру ты должна принести такую же корзину роз». «Но! Не нокай!» — прикрикнула Лаура. «Или ты хочешь, чтобы король об этом узнал?» «Отец меня убьет!» — буркнула Адель. Но возражать более родовитым сокурсницам не стала. Набросив на лицо чары гламура, она вышла. «Итак, Маргарет, я Алета из рода Стоверов. С Лаурой ты знакома? Это Дора Хемснис и Кристина Дорфер». Маргарет чуть нахмурилась. Она точно знала, что все Дорферы рыжие, как и опасные хищники, в честь которых назван их род. Кристина же была скорее шатенкой. Зато Хемснис оказалась как две капли воды, похожа на мать. Болотно-зеленые глаза, широкий рот и русые волосы. «На прошлом отборе невесты готовили танец», — продолжала меж тем Алета. «Мы готовились к такому же первому туру, но в этот раз Его Величество сам вместе со своим кровным побратимом придумывает задание, и нам предстоит пройти тропой мастеров». Повисшая тишина намекала на то, что Маргарет должна что-то ответить. «Вероятно, мы должны будем сотворить что-то по своему профилю», — предположила она. «Да, мы также склонились к этому варианту», — кивнула Лаура. «Но что может предложить артефактор? Без своих инструментов ты никто. Зато в менталистике я разбираюсь не намного хуже вас», — мысленно хмыкнула Садден и произнесла вслух. «Есть пара вещиц, которые можно создать практически из воздуха». Разумеется, ей пришлось показывать эти самые вещицы. Она сходила в свою спальню и принесла большую коробку с мелкими артефактами. Дорфер заинтересовалась прядью волос, и Маргарет была весьма и весьма польщена неприкрытой реакцией Кристины. Той очень приглянулся артефакт от зачарованных волос. «На любой, говоришь, цвет?» «Работает всего полгода», — пожала плечами Садден. «Дешевле покрасить». «Но полезнее зачаровать», — возразила Кристина. Позабывшие про свой благородный статус девицы тут же запустили руки в коробку, а Маргарет только диву давалась. Что за глупости? Неужели у них нет таких ерундовин? «А ведь, наверное, и правда нет», — подумала она. «У меня не было. Только дорогие статусные вещи. Если игрушка, то из натурального меха в натуральную величину и с натуральными камнями вместо глаз. Этакое неподъемное чучело». Никто не позволял купить расческу, окрашивающую пряди в зеленый или синий цвет, или кольцо-пищалку, или блокнот-дразнилку. Забрать у девиц амулеты оказалось невозможно. Продавать что-либо Маргарет отказалась. Ректор строго карал за торговлю в стенах Кама. Пришлось подарить каждой Мэтчен по безделице. И после их ухода Мэтчен Садден в третий раз за неделю похвалила себя за принятое в прошлом решение. Ничего, все решаемо. А Винсент... Что ж, даже зная он ее истинный род, заступиться за Маргарет все равно некому. Так что это бы ее не спасло. «Меня спасут золотые руки и покладистый характер», — пошутила про себя Маргарет. «И не беда, что амулеты выходят через раз на третий. Зато язык за зубами умещается почти всегда. А даже если не всегда, то иногда и вообще в девушке должна быть изюминка». Вытащив свою рабочую тетрадь, Маргарет с ногами забралась на постель. Не было ни сил, ни желания идти в душевые, а потому она решила немного поработать и лечь спать. Завтра хороший день. Во-первых, выходной. И, во-вторых, тоже выходной. Мэтчен Садден подошла к планированию дел очень разумно. Скопировала распорядок дня из дневника своего отца. На самом деле, в том дневнике всего-то и было, что по часам расписанные две недели да заковыристое ругательство. Сильнейший боевой маг Кальдорана не слишком-то уважал привычку благородных дерров вести дневники. «Будто я глупая малолетняя девица», — кривился он, и сидящая на руках матери Маргарет повторяла за ним. «Пусть дураки о своих делишках пишут. За меня это сделают историки». «Так и получилось», — тихо вздохнула Маргарет. В любом случае, у отца в расписании был один полностью свободный день. Потому был он и у Маргарет. Так что завтра она проведет время с удовольствием и без особой пользы. Единственное отступление от отцовского дневника вставала Маргарет очень рано, чтобы первой сходить в душевые, собраться и уйти с территории академии. Благо, лучшие ученики имеют право в любое время выйти в город. Потянувшись, Маргарет подчеркнула несколько обязательных дел для воскресенья и умиленно подмигнула абсолютно пустому квадратику субботы. Прицельный бросок, и рабочая тетрадь приземляется на подоконнике, а ее владелица гасит свет и заворачивается в одеяло. Уснуть Мэтчен Садден удалось не сразу, да и сны были не из приятных. То она бегала за королем, умоляя его на ней жениться, то он за ней, умоляя выйти за него замуж. В общем, до самого рассвета их желания так и не совпали. Встав и одевшись, Маргарет похихикала над своей фантазией, подхватила подготовленную с вечера сумку с чистой сменной одеждой и вышла, не забыв выглянуть в окно. Ранним субботним утром в женском общежитии царила тишина. Только крался по коридору боевой маг, привычный как рассвет. «Доброе утро. Держи». Он протянул Маргарет шоколадку. Так и внув приняла подношение и ответила. «Комендант сегодня не справа налево, а наоборот пошла. Видимо, очень хочет тебя поймать». «Да они с нашим деканом на бутылку келестинской лозы забились», — скривился боевик. «Удачи», — хихикнула Маргарет. «Она хоть того стоит?» «О!» — закатил глаза маг. «Она прекрасна, как увеличенная стипендия!» Посмеявшись, Маргарет убрала шоколад в сумку и пошла к душевым. Этот ритуал длился уже второй год. Каждое субботнее утро пути Мэтчен Садден и боевого мага пересекались. Официально они друг другу так и не представились, хотя Маргарет знала, что героя-любовника зовут Мартин, и они оба заканчивают академию в этом году. Увы, защита женского общежития была идеальной, но раз в неделю отключалась. Происходили сложные магические процессы. В чем была сложность, никто не знал, но все закатывали глаза и прицокивали, мол, куда уж вам. Вот и убегал Мартин от возлюбленной в 6 утра. Правда, его быстро вычислили, и для Моры Аллор стало делом чести поймать охальника. Потому Маргарет не забывала посмотреть в окно, прежде чем выйти из комнаты. Флигель коменданта просматривался просто прекрасно. Войдя в раздевалку, Маргарет на мгновение замерла, крепко задумалась и, как была, прошла сразу в душевые. Закрыв дверь, она проверила, установилась ли защита, и только тогда разделась. Береженого и боги берегут, не забывают. После душа Маргарет телепортировалась к себе. В такую рань ее никто не заметит. Просушив волосы, вытащила из шкафа свое выходное платье. Светлый лен и скромная вышивка по лифу. Столичные модницы кривили носы, подол закрывал туфли. Некоторые студентки давали Мэтчен Садден советы укоротить платье. А вот только если действительно обрезать подол, то станет видна поношенная обувь. Академия находилась в кольце высокой, надежно зачарованной стены, и когда Маргарет выходила, почувствовала на себе чей-то цепкий взгляд. Остановившись, она повернулась и вежливо поздоровалась. «Доброе утро, Мора Аллор». «Доброе утро, Мэтчен Садден». Ястребиный взгляд прошелся по фигуре Маргарет. «Вы никого не встретили этим утром?» «Только вас, Мора Аллор». Непринужденно соврала Мэтчен Садден. «Вы знаете, что, стоя у ворот, нельзя солгать?» «Конечно, Мора Аллор», — поклонилась Маргарет. «Идите». «Нельзя солгать», — фыркнула про себя Маргарет. «А еще нельзя пронести спиртное, и посещать девичьи комнаты тоже нельзя. Такое чувство, что, закончив учебу, маги забывают, как сами были студентами. Или просто считают себя умней?» Маргарет немного завидовала той неизвестной девице. Ей бы хотелось, чтобы ее кто-нибудь так же сильно полюбил. Ведь если Мартина поймают в женском общежитии, исключат с позором, а он уже 2 года таскается, как по расписанию, потешить плоть можно более простым способом. Раннее утро в Царлотте, пора тишины и покоя. За это Маргарет безмерно любила столицу. Она поднималась на башню скорби, куда выше, чем это позволено, проскальзывала за ограничительную ленту и устраивалась на заросшем плющом балконе, доставала термос с крепким кофе и наслаждалась рассветом. Солнце равномерно заливало золотом крыши, город просыпался. Заканчивался кофе, и Мэтчен Садден спускалась вниз. Она всегда оглаживала сливочно-желтые камни башни, ведь они были ей почти родными. 18 лет назад началось строительство малой часовенки, а 11 лет назад онную часовенку перестроили в башню скорби. От выпитого на пустой желудок кофе немного кружилась голова, и Маргарет купила в открывшейся булочной небольшой круассан. «Свежие новости! Свежие новости! Король Линнар Дарвийский определился с фавориткой!» По широкой улице несся мальчишка с целой сумкой газет. Маргарет так сильно стиснула круассан, что из него выступил шоколадный крем. «Всего 0,5 алдорана!» Протянув мальчишке мелкую монетку, Мэтчен Садден отошла в тень дома и открыла газету. Главный садовник сообщил, что его величество затребовал целую корзину золотых роз — как обмолвился его величество, порадовать прекрасную деву. Строчки прыгали перед глазами, а сердце рвалось из груди. «Прекрасную? Это она-то прекрасная?» Истинный цвет глаз давно утрачен, и одной богине известно, удастся ли его восстановить. Из-за зелья волосы сухие и секутся. Маргарет нервно провела рукой по толстой косе и, вздохнув, свернула газету. «Все образуется. Король неудачно пошутил. У садовника развязался язык, а писаки все извратили». «А если нет?» — мелькнула предательская мыслишка. «А если ты и правда ему нравишься? Вот закончится отбор, и получишь приглашение на королевское ложе». В то, что Линнард Дарвийский может жениться на Маргарет Садден, сама Маргарет не верила. В то, что он может этого захотеть, вполне, но совет министров не позволит посадить на трон безродную девицу. С места, на котором стояла Маргарет, прекрасно просматривалась башня скорби. Ее строгий силуэт напоминал о том, что чрезмерное доверие несет боль и потери. А в прошлом выпуске они обещали, что король женится на девице из Кодерсов, произнесла немолодая женщина. Только в этот момент Маргарет поняла, что рядом с ней стоит пожилая Эйта, тоже с газетой. «Да?» — выдавила Мэтчен Садден. «Да-да, милая. И вот этому я верю больше. Мэтчен Кодерс третий раз участвует в отборе. Первые два она прошла полностью, хотя и не была выбрана. Решительная девица, хоть и с проблемой». «Проблемой?» — удивилась Маргарет. «Какая у нее может быть проблема?» «Девица в промежутке между вторым и третьим отбором начала злоупотреблять вином», — захихикала Эйта. «Даже мы, простые жители, об этом узнали. Что благородные Моры и Дерры, что низкородные Эйты, все ищут забвения в вине». Маргарет смотрела в спину удаляющейся Эйты и нервно сжимала газету. Какое богатое на события утро. «Мэтчен Садден, я полагаю», — произнес приятный незнакомый баритон. Она резко повернулась и столкнулась со взглядом умных синих глаз. Породистое, привлекательное лицо мужчины показалось Маргарет знакомым. «Верно, полагаете? Как вы меня нашли?» «Лишь чудом», — улыбнулся мужчина. «Мне удалось заполучить ваш волос, но поисковик от чего-то не сработал. Сбой какой-то», — пожала плечами Маргарет. «Чем могу помочь?» «О, ничего сложного», — хищно улыбнулся Дерр. «Вам придется проехать со мной». И Мэтчен Садден с ужасом поняла, отчего он кажется ей знакомым. Перед ней, в издевательском поклоне, склонился Дерр Гилмор Глорейн, глава департамента безопасности и один из самых завидных женихов Кальдорана. Его изображение было в газете, которую в гостиной бросила Адель. «Как жаль, что я не успела зайти в кофейню», — чуть усмехнулась Маргарет. «Отчего же?» «За стенки департамента безопасности живым еще никто не покидал», — спокойно ответила она. «А малиновый щербет мог бы немного подсластить окончание жизни». Дерр Глорейн не нашелся с ответом и просто утянул Маргарет в телепорт. Она была готова почти ко всему. Это самое «почти» включало в себя и сырые подземелья, и захламленный бумагами кабинет, и даже пыточную камеру, а вот бело-розовую гостиную, залитую солнечным светом, нет. «Прошу, устраивайтесь». Дерр Глорейн указал ей на мягкое кресло, больше похожее на облако, чем на мебель. «Благодарю». Маргарет положила смятую газету на стол и села. От неправдоподобности происходящего начало потряхивать. Безумно хотелось проверить, сможет ли она отсюда телепортироваться, но если стоит портальная сетка, то ее трепыхания сразу же станут заметны. Нужно успокоиться и потерпеть. Глава департамента безопасности взял со стола небольшой колокольчик, позвонил в него и спокойно произнес: «Набор номер 3». Маргарет с укором заметила: «Вы хотите довести меня до неконтролируемой истерики?» «Мне кажется, что атмосфера как нельзя лучше подходит для задушевного разговора», — удивился Дерр Глорейн. «Сейчас прислуга доставит набор, и мы приступим». Осторожно осмотревшись, Маргарет отметила, что дверей в этой гостиной нет. «Здесь нет дверей?» «Это моя личная гостиная», — спокойно ответил Дерр Глорейн. «Сюда можно пройти только телепортом». Маргарет выразительно посмотрела на розовые стены и сдержанно произнесла: «У вас дивный вкус, Дерр». Проследив за ее взглядом, Гилмор усмехнулся. «Боюсь, что не могу принять ваш комплимент. Эта гостиная досталась мне именно в таком виде. А что-либо менять я не хочу». «Я вам верю», — покивав, проникновенно произнесла Маргарет. В этот же момент на столе появился чайничек, чашки, вазочка с печеньем и прозрачный шар. «Вот теперь можем поговорить», — удовлетворенно произнес Дерр Глорейн. «Вы знаете, что это?» «Шар истины? Я их никогда не видела, но логично предположить, что это именно он», — протянула Маргарет. «Хотя мне казалось, что он должен быть больше». «Это его младший брат», — усмехнулся Гилмор. «Предназначен для бесед с юными Мэтчен. Как вам должно быть известно, настоящий шар очень вреден». Шар был поставлен на подставку. Дерр Глорейн сервировал стол и пододвинул чашку к Маргарет. «Угощайтесь». «Благодарю», — скупо обронила Мэтчен Садден и поднесла чашку ко рту. Иногда она завидовала травникам и зельеварам. Они на запах могли определить любую примесь. «Маргарет Садден, 20 лет от роду», — с выражением произнес Гилмор Глорейн. «Родом из далекой деревушки. Мать умерла родами. Отец погиб на пожаре 11 лет назад. Все верно?» «Абсолютно». Она вернула чашку на блюдце и положила руки на колени. «Кто присматривает за вами в Царлоте?» «Дядя», — Маргарет смущенно улыбнулась. «Но это только видимость. Он пьет, и мы не общаемся». Гилмор взял печенье, повертел в пальцах и отложил на блюдце. «Не буду скрывать. Департамент безопасности проверяет всех претенденток на большое и доброе сердце нашего короля. И те, кто проходит третий отбор, проходят более плотную проверку». «Чем же вас привлекла я? И почему мы говорим здесь?» «Неужели я похож на того, кто притащит избранницу короля в застенки?» «Пожалели несчастную невиновную Мэтчен?» «Пожалел себя на тот случай, если невиновная Мэтчен станет королевой», — усмехнулся Дерр Глорейн. «А также принял во внимание пристальный интерес короля, благодаря которому вы здесь. Положите руку на шар истины и отвечайте на мои вопросы, только да или нет. Вам понятно?» «Да». «Вы использовали магию для привлечения внимания Его Величества Линнарта Дарвийского?» «Нет». «Вам знакомы ритуалы, с помощью которых можно привлечь внимание мужчины к женщине?» «Да». «Вы просили кого-либо связать подобным ритуалом вас и Его Величество Линнарта Дарвийского?» «Нет». Шар немного покалывал ладонь Маргарет, но цвет не менял. Мэтчен Садден медленно перевела дух. Департамент безопасности заинтересовался ненормальным поведением короля, а не ее историей. «Хвала богине, но после первого тура сольюсь», — подумала Маргарет и нежно улыбнулась Гилмору. «Вот и все, что меня сегодня интересует», — не менее нежно улыбнулся глава департамента безопасности. «Почему вы не пьете чай?» «Стесняюсь. Моим сокурсникам не нравятся мои манеры», — отвела глаза Мэтчен Садден. «Поэтому я избегаю есть в присутствии благородных дерров». «Не переживайте, я получил дворянство указом короля», — фыркнул Гилмор и с шумом отпил из чашки. «Пейте чай, ешьте печенье. Должен же я хоть как-то компенсировать вам малиновый щербет». «У вас хорошая память». Маргарет взяла ложечку, добавила в чай сахар и старательно размешала. «Спасибо». «Чем внимание короля так необычно?» — спросила Мэтчен Садден и сделала глоток приторной гадости. «Два отбора он не позволял себе выделять кого-либо из невест. И вдруг вы...» «Боюсь, что все это имеет очень прозаический исток», — покачала головой Маргарет. «Я оскорбила Его Величество. Встретив, не узнала и позволила себе несколько вольных замечаний по поводу отбора вообще и моего в нем участия в частности. Он не казался рассерженным, но, возможно, рассердился позже. «То есть сейчас вы предположили, что до нашего короля еще и туго доходит?» — развеселился Гилмор. «Теперь я понимаю, чем вы его заинтересовали, Мэтчен Садден. И поверьте, после третьего тура мне будет особенно приятно искать истоки вашего происхождения. Вы допили чай?» «Благодарю, да». Гилмор с интересом посмотрел на почти нетронутую чашку и хмыкнул. «Понимаю. Я тоже постоянно добавлял к этому чаю сахар, но после пятого раза запомнил, что в данном случае сладость только портит. Куда вас переместить?» «Если возможно, то к воротам Академии. Я как-то нагулялась. И... Дэр Глорейн, откуда у вас мой волос?» «Я приказал, и мне его доставили». Он пожал плечами и снисходительно пояснил. «Моя работа состоит в том, чтобы вовремя реагировать на все, что происходит в королевстве. Вы подписали бумаги, и через час мне на стол легло ваше личное дело. Король приказал открыть на ваше имя счет в банке, а я приказал доставить мне ваш волос. На всякий случай. Позвольте вашу руку, Мэтчен Садден». Встав, Маргарет спокойно протянула ладонь Дерру Глорейну. Тот, в свою очередь, прижал ее теснее к себе и открыл телепорт, но использовать его не успел. В комнату переместился король. Он был чем-то очень доволен и держал в руках газету. «Гилли, ты только посм...» «Лин, доброе утро», — немного смущенно произнес глава департамента безопасности. Маргарет присела в реверансе. Она не знала, чему удивляться. Тому, как обращаются друг к другу король и Дэр Глорейн, или же какой-то детской обиде на лице его величества. «Гилмор, я же не могу отправить тебя на каторгу», — произнес наконец Линнард. «Мы с Мэтчен Садден имели серьезный приватный разговор», — уклончиво отозвался Глорейн. Но его величество уже увидел малый шар истины, чай и печенье. «Ты всех девиц собираешься подвергнуть допросу?» «Маргарет, одно ваше слово, и он будет примерно наказан», — проникновенно сказал Линнард. «Благодарю, ваше величество, но Дэр Глорейн не причинил мне вреда». Мэтчен Садден старательно смотрела в пол. «Вы нравились мне куда больше, когда смотрели в глаза и не боялись высказывать свое мнение». Вместо ответа Маргарет сделала еще один реверанс. «Кажется, Лин, девушка совсем не хочет тебе нравиться», — фыркнул Гилмор. Маргарет уже была готова самостоятельно телепортироваться, но его величество, бросив газету на стол, круто повернулся на каблуках сапог и исчез. «Неловко вышло», — задумчиво произнес Дэр Глорейн. «Да, действительно», — со смешком согласилась Маргарет. Несдержанный, абсолютно несолидный смех наполнил бело-розовую гостиную. Отсмеявшись, Гилмор переместил Маргарет к воротам Академии. «Доброго дня, Мэтчен Садден», — сверкнув синими глазами, произнес Гилмор. «И вам, Дэр Глорейн», — кивнула Маргарет. Но мужчина уже исчез. «Что ж, этот выходной прошел не так, как обычно. Значит, можно вернуться в комнату и немного почитать. Что-нибудь легкое, развлекательное. Например, разобраться в устройстве амулетов истины. Вдруг ей придется скрывать ложь. Хотелось бы как-то подготовиться».